«577», — повторил Эдди. «19», — подсчитал Джейк. «Простите?» — переспросил Каллаган. «5, 7 и 7», — объяснила Сюзанна. «Сложи их, и получишь 19». «Это что-то значит?» «Если сложить их вместе, получится мать слова, вбирающий в себя целый мир. Во всяком случае, для меня», — улыбнулся Эдди. Сюзанна его проигнорировала. «Мы не знаем. Но ты не уехал из Нью-Йорка, не так ли? Если бы уехал, остался бы без этого». Она указала на шрам на лбу. «Да нет, уехал», — ответил Каллаган. «Только не так скоро, как собирался. Из больницы я вышел с намерением прямиком пойти на автовокзал и взять билет на 40-й автобус». «Это еще что?» — спросил Джейк. «На сленге бродяг — это автобус, который уезжает дальше других. Если ты купил билет до Фэрбэнкса, штат Аляска, значит, ты едешь на 40-м автобусе». «Здесь это будет 19-й автобус», — усмехнулся Эдди. «Идя по улице, я вспоминал время, проведенное в ночлежке. Забавные случаи, когда несколько наших клиентов устроили для остальных цирковое представление. Страшные случаи, вроде того, что произошел как-то перед обедом, когда один парень сказал другому: „Джерри, перестань ковырять в носу, меня от этого тошнит“. А Джерри выхватил нож, и прежде чем кто-то из нас успел сообразить, что к чему, полоснул его по горлу. Люб закричал, все перепугались, кровь хлестала во все стороны. Бедняги задело то ли сонную артерию, то ли яремную вену. И тут из сортира выбежал Роуэн, поддерживая штаны одной рукой с рулоном туалетной бумаги во второй. И знаете, что он сделал?» «Воспользовался бумагой?» Каллаган улыбнулся и сразу помолодел. «Точно, воспользовался. Прижал целый рулон к месту, откуда хлестала кровь, и велел Люпу позвонить по 211. Тогда скорую помощь вызывали по этому номеру. Я стоял, наблюдая, как белая туалетная бумага становится красной, и как краснота по торцу захватывает все новые и новые слои, подбираясь к внутреннему картонному кольцу. И тут Роуэн сказал: „Считайте, что это самый крупный в мире порез при бритье“. И мы начали смеяться. Смеялись, пока из глаз не брызнули слезы. Я много чего вспомнил. Будьте уверены. Хорошего, плохого, ужасного. Я помню, пусть и смутно, что зашел в какой-то магазинчик и вышел оттуда с бумажным пакетом с двумя банками БАДа. Пиво производства компании Anheuser-Busch. Выпил одну банку и пошел дальше. Куда иду, не думал, во всяком случае на сознательном уровне. Но мои ноги, должно быть, сами выбирали дорогу. Потому что, остановившись и оглядевшись, увидел, что стою перед ресторанчиком, куда мы иногда заходили поужинать, если были при деньгах. На углу 2-й авеню и 52-й улицы. «Чав-чав», — уточнил Джейк. Каллаган с изумлением уставился на него, потом повернулся к Роланду. «Стрелок, твои парни начинают меня пугать». Роланд нетерпеливо крутанул пальцами, мол, продолжай. «Я решил зайти и съесть гамбургер в память о прежних временах. И пока ел гамбургер, понял, что не хочу покидать Нью-Йорка, не заглянув в окно дома, не увидев ночлежки. В конце концов, я мог постоять на другой стороне улицы, как стоял после смерти Люпа. Почему нет? Тогда меня никто не трогал, ни вампиры, ни слуги закона». Каллаган посмотрел на своих слушателей. «Я не могу сказать вам, поверил ли я в это, но теперь мне кажется, что я решил поиграть со смертью в кошки-мышки. Могу многое вспомнить о той ночи, что чувствовал, говорил и думал, но не это. В любом случае, до дома я не добрался. Расплатившись, пошел по 2-й авеню. Дом находился на углу 1-й авеню и 47-й улицы, но я не хотел проходить мимо здания. Поэтому решил выйти на 1-й авеню по 46-й улице и перейти на другую сторону». «А почему не по 48-й?» — спросил Эдди. Ты мог бы пойти на Первую авеню по 48-й, это было бы быстрее. Тебе не пришлось бы обходить целый квартал. Калаган обдумал вопрос, покачал головой. Если на то и была причина, я ее не помню. Причина была, кивнула Сюзанна. Ты хотел пройти мимо пустыря. А почему мне вдруг по той же причине, которая вызывает у людей желание пройти мимо пекарни, откуда пахнет свежим хлебом, пояснил Эдди. Это просто приятно, ничего больше. На лице Каллагана читалось сомнение, но спорить он не стал, просто пожал плечами. «Если ты в этом уверен...» «Уверен, Сэй». «В общем, я шел, потягивая пиво, и уже добрался до перекрестка 2-й авеню и 46-й улицы». «А что там было?» — прервал его Джейк. «Что ты увидел на углу 2-й авеню и 46-й?» «Я не...» — начал Каллаган и замолчал. «Забор», — ответил он на вопрос Джейка. «Высокий забор. 10, может, 12 футов». «Не тот, через который перелезали мы», — Эдди повернулся к Роланду. «Если только он не подрос 5 футов. «На нем еще висел какой-то щит», — продолжил Каллаган. «Я это помню. Большой щит с городским видом. Разглядеть мне не удалось, потому что фонари на углу не горели. И вот тут я почувствовал, что-то не так. В голове зазвенели сигналы тревоги. Если хотите знать, очень похожие на те, что заставили медсестер и врачей сбежаться в палату Магрудера. Какое-то время я не мог сообразить, где нахожусь. В голове у меня помутилось, и одновременно я думал...